Глава 13. Новообращенный. «То же самое, что случилось и с твоей рукой», — тихо ответил Джаспер, — «только повторялось тысячи раз». Он немного печально усмехнулся, потер свою руку. «Наш яд — единственное, что оставляет шрамы на коже вампиров». «Почему?» — с ужасом выдохнула я, чувствуя, что веду себя грубо, но все же не в силах оторвать взгляда от его изуродованной кожи. «В отличие от моих приемных братьев и сестер, меня немного не так воспитывали. Мое начало было совершенно другим». Его голос стал жестче. Изумленно посмотрев на него, я побледнела. «Прежде чем я расскажу тебе мою историю, — сказал Джаспер, — ты должна понимать, Белла, что есть места в нашем мире, где продолжительность жизни никогда не стареющих измеряется неделями, а не столетиями. Все остальные уже слышали это раньше. Карлайл и Эммет снова повернулись к телевизору, Элис тихонечко села у ног Эсми, но Эдвард, как и я, был весь во внимании. Я чувствовала его взгляд на своем лице, он следил за моими переживаниями. Чтобы лучше понять причину, нужно посмотреть на все с другого ракурса. Ты должна представить, как воспринимают мир могущественные и жадные, вечно испытывающие жажду создания. Понимаешь, есть места на свете, более привлекательные для нас. Места, где мы можем меньше сдерживаться и все же избегать разоблачения. Представь себе, например, карту западного полушария. Представь, что человеческую жизнь там будет обозначать маленькая красная точка. Чем больше этих точек, тем легче нам, вернее тем, кто так существует, питаться и не привлекать внимания. Я вздрогнула, представив себе эту картинку от слова «питаться». Джаспер не волновало, что он испугает меня. Он не был таким щепетильным, как вечно оберегающий меня Эдвард. Он продолжал, не останавливаясь. Не то чтобы семьи на юге сильно переживают, привлекают они внимание людей или нет. Это в Альтуре сдерживают их. Они единственные, кого опасаются южные семьи. Если бы не в Альтуре, остальные уже были бы разоблачены. Мне не понравилось, как он произносит их имя, с уважением, почти с благоговением. Все мне тяжело было воспринимать в Альтуре как хороших парней. Север по сравнению с югом очень цивилизованный. Все мы здесь в основном кочевники. Радуемся и дню, и ночи. Мы позволяем людям взаимодействовать с нами, не вызывая подозрительности. Анонимность важна для всех. На юге совсем другой мир. Там бессмертные выходят только по ночам. День они проводят, планируя следующее действие или ожидая, какой шаг сделают их враги, потому что на юге шла война, вечная война, длившаяся веками, война без передышки. Существование людей они замечали лишь, как солдаты замечают стадо коров у обочины, еда, которую можно взять. Они прятались от стада только из-за Вальтуры. «Но за что они сражались?» — спросила я. Джаспер улыбнулся. «Помнишь карту с красными точками?» Он ждал моей реакции, я кивнула. «Они сражались за контроль над местами, где больше всего красных точек. Понимаешь, кому-то когда-то пришло в голову, что если он будет единственным вампиром, ну, например, в Мехико, то тогда он сможет кормиться каждую ночь по 2-3 раза, и никто никогда не заметит этого». Он готовил способы, как избавиться от конкурентов. В других были те же мысли, но у некоторых тактика была получше. Самую эффективную тактику изобрел довольно молодой вампир по имени Бенито. Первый раз о нем услышали, когда он пришел откуда-то из земель северного Далласа и уничтожил 2 небольших семейства, владевших территорией возле Хьюстона. Спустя 2 ночи он вызвал на бой более сильный клан, который властвовал в Монтерее на севере Мексики, и снова победил. «Как же он победил?» – поинтересовалась я. «Бенито создал армию новообращенных вампиров. Он первый додумался до того, и сначала он был непобедим. Очень молодые вампиры непостоянны, необузданы и почти не поддаются контролю. Одного новообращенного вампира еще можно как-то урезонить, научить контролировать себя, но 10-15 вместе – это кошмар. Они бросались друг на друга так же легко, как и на врага, которого ты им укажешь. Бенито приходилось продолжать создавать новых вампиров, так как они истребляли сами себя, а побежденные им семьи успели уничтожить половину его армии. Видишь, несмотря на то, что новообращенные очень опасны, их все равно можно победить, если знать, что делать. Они невероятно сильны физически в первый год, ну или чуть дольше, и если суметь сплотить их, они с легкостью могут уничтожить старшего вампира, но они рабы своих инстинктов и поэтому предсказуемы. Обычно у них не бывает навыков ведения боя, только сила и свирепость. При таком раскладе важно превосходить противника числом. Вампиры Южной Мексики поняли, что их ждет. Они сделали единственное, до чего смогли додуматься, чтобы противостоять Бенито. Создали свои собственные армии. И тогда разверся ад. Я говорю это буквально так же более, чем ты можешь себе представить. Мы, бессмертные, тоже имеем свою историю, и именно эта война никогда не будет забыта. Конечно же, тогда в Мексике было не самое лучшее время для того, чтобы быть человеком. Я вздрогнула. Когда количество умерших достигло масштабов эпидемии, кстати, ваша история винит болезнь в резкой смертности населения. В Альтуре, наконец, вмешались. Прибыла целая гвардия. Они разыскали каждого новообращенного в нижней оконечности Северной Америки. Бенито обосновался в Пуэбло, создавая свою армию быстро, как только мог, чтобы заполучить главный приз – Мехико. В Альтуре начали с него, а потом двинулись на остальных. Любого, кого обнаруживали в компании с новообращенными, немедленно казнили. А так как все хотели защитить себя от Бенито, создавая собственные армии новообращенных, на какое-то время Мексика была очищена от вампиров. В Альтуре занимались уборкой почти год. Это другая глава нашей истории, которая никогда не будет забыта. Хотя остались всего несколько свидетелей, которые могли рассказать, как все произошло. Однажды я общался с теми, кто издали наблюдал за происходящим во время их визита в Кульякан. Джаспер содрогнулся, и я поняла, что никогда раньше не видела его испуганным или шокированным. Такое было впервые. Это хватило, чтобы лихорадка завоеваний не распространилась с юга. Остальная часть мира сохранила здравый рассудок. Мы обязаны в Альтуре за то, что живем сейчас. Но когда в Альтуре вернулись в Италию, выжившие вампиры снова быстро поделили юг. Не прошло много времени, прежде чем между семьями снова началось разногласие. Было много плохой крови. Прости мне это выражение. Вендетта была в разгаре. Идею о новообращенных никто не забыл, и некоторые не смогли удержаться. Хотя о Вальтуре никто не забывал, и южные семьи на этот раз были более осторожны. Новообращенные отбирались из людской массы тщательней, и уделялось больше времени на их тренировку. Использовали их очень осторожно, а человечество склонно в большинстве своем к забвению. Создатели не давали Вальтуре повода возвращаться. Войны начались снова, но в меньшем масштабе. Раньше или позже кто-нибудь зашел бы слишком далеко, поползли бы слухи в человеческих газетах, и тогда пришли бы Вальтуре вычистить город. Но они позволили другим, тем, кто вел себя осторожнее, продолжить. Джаспер уставился в пространство. «Вот как произошло твое изменение», – прошептала я свою догадку. «Да», – согласился он, – «человеком я жил в Хьюстоне, штат Техас, когда мне было 17. В 1861 году я присоединился к армии Конфедерации. Соврал вербовщику, что мне уже 20, я был достаточно высок, чтобы мне поверили».